Явился Кузнецов с докладом. Появились тут одни, командир. Недавно. Ребята уберфюрера. Командиры их так называют. Г. Миша расплылся в глуповатой улыбке. Уберфюрер. Прямо как в старых фильмах. На Василия Островского кино показывали раз в неделю. Целое представление. Вся станция сидит рядами перед телевизором и смотрит. Иван в последний раз видел два бойца. Черно-белый про войну. Хороший. Там все было как в метро. Темно и с песнями. Только на улице выходили без противогазов. Вот и вся разница. Рассудком Иван понимал, что та война была намного раньше катастрофы и не имеет к сегодняшнему дню никакого отношения. Но все равно казалось, что имеет. В фильме после титров наши отступили в метро, а черные с короткими автоматами захватили поверхность, и все живое там истребили. Глупость, конечно. «Это кто вообще?» — спросил Иван, чтобы выкинуть из головы черных. «Люди?» — Кузнецов пожал плечами. «Их Кмитец привел. Говорит, они за вас будут воевать. Тьфу, то есть вместе с нами, против бордюрщиков». «А им-то зачем?» «А-а-а!» — Иван прищурился. «Наемники?» «Что-то вроде. Фашисты, похоже». Иван помедлил и кивнул. Даже если так, выбирать союзников ему сейчас не приходится. Сойдут и фашисты. Чем они хуже кришнаитов, например? Тоже лысые. Так где, говоришь, твои фашисты? Антон, Кузьма, представил спутников уберфюрер. А это Седой. Седой? Удивился Кузнецов наивно. Так он же лысый. Одно другому не мешает. Скинхед погладил себя по сверкающей, отполированной, как костяной шар, макушке. Усмехнулся. — Ага, — сказал он, — не мешает. Скинов было 8 человек. Для дик-команды многовато, но уберфюрер, выбритый нагло тип неопределимого на взгляд возраста, ему могло быть и 26, как Ивану, и 45. Ивану даже понравился. По крайней мере, заинтересовал точно. — Знаешь, почему негры в метро не живут? — спросил уберфюрер вместо приветствия. — Потому что вы им не даете, — догадался Иван. — Почти, — уберфюрер хмыкнул. — На самом деле мы тут люди посторонние. Здесь, если кто и виноват, так это Дарвин. — Дарвин? А это кто? — сыграл простачка Иван. — Ну что, тоже из ваших? Седой скин заржал. Уберфюрер терпеливо улыбнулся. — Дарвин не из наших, как ты говоришь, но он создал теорию эволюции. Я разные книжки читал, меня не обманешь. Мол, мы произошли от обезьян. То есть, кто от обезьян, выяснить как раз проще простого. Мы арии, то есть произошли от какой-то арийской прообезьяны, заключил уберфюрер. Она, похоже, тоже много о себе воображала. А фишка с неграми простая. Солнечного света здесь нет, верно? А без солнечного света в коже не вырабатывается витамин D. То есть даже у нас, у белых, почти не вырабатывается. Даже под лампами дневного света. Как на площади Восстания или на Садовой. А у негров так совсем. Они же, бедолаги, под южное солнце Африки заточены. Под родные слоновьи джунгли. И вот, — сказал он, словно это все объясняло. Что вот? Знаешь, для чего нужен витамин D? Иван пожал плечами. «Он, братишка, отвечает за ориентацию в пространстве. Бедные наши негры в метро стали теряться. Совсем бедолаги заблудились. Дорогу простую найти не могут. Вот и поумирали к чертовой матери. Синдром Сусанина, блин!» «Значит, все-таки Кузнецов не ошибся», — подумал Иван. «Но мне отчаянно нужны хоть какие-то союзники. Цель оправдывает средства. А для этого нужно сделать один финт ушами, точнее даже два. Так сказать, расставить точки над «ё». «Я не люблю фашистов», — сказал Иван обыденным тоном. «Отмороженные дебилы, вот они кто. Так я считаю». Оберфюрер изменился в лице. Тут Иван решил, что ему сейчас будут бить морду, и приготовился. Вместо этого оберфюрер стал хохотать. Это было неожиданно, особенно когда вслед за вожаком начали ржать остальные скины. Стадо здоровенных марсвинов, елки, еще бы посвистывали. «Испугался?» — спросил оберфюрер. Усмехнулся. «Не бойся!» Иван поднял брови. «В чем-то я ошибся. Не та реакция. Я сказал что-то смешное?» «Видишь, в чем штука, брат? Мы ведь фашистов тоже не любим». «Евреи, ненавидящие евреев?» — подумал Иван. «Да». «Мы другие», — сказал оберфюрер. «Другие?» — Иван огляделся. Скинов было 8 человек, все лысые и наглые. «Что-то не похоже». Убер хмыкнул. «Мы правильные скины. Красные. Смотри, брат». Оберфюрер закатал рукав, обнажил жилистые предплечья с татуировкой. Серп и молот в окружении лаврового венка. «Видишь, мы не какое-нибудь нацистское дерьмо. Имя Че Гевара тебе о чем-нибудь говорит? Хаста Сьемпре, команданте. До вечности, брат». «Да, вот это был человек. Скин — это кожа по-английски. А в чем назначение кожи, знаешь? Защищать мясо от всякой малой фигни и предупреждать даже болью, если фигня подступает большая. Вот, скажем, подносишь ты огонек зажигалки к ладони. Ага, понял?» Иван кивнул. «Если есть боль, значит, ты еще жив, брат», — сказал оберфюрер. «Такие дела. Кожа погибает первой. Мы и есть кожа метро. Если бы не мы, вас бы уже сожрали. Или сидели бы вы на своих толстых капиталистических задницах и ждали, когда, наконец, вымрете совсем. А мы заставим вас шевелиться, хотите вы этого или нет. Мы плохие, да? Ублюдки, да? Отмороженные дебилы, говоришь? Пусть так. Зато мы не сдаемся». Иван помолчал. «И как это называется? Это ваша миссия?» «А он не такой дурак», — сказал оберфюрер седому скину. Повернулся к Ивану. «Бремя белого человека. Вот как называется наша миссия. Киплинг, брат. Ничего не поделаешь. Так и живем».